Кира давила рыдания, пытаясь не всхлипывать. Было невыносимо, что Максим и Новорусских заметят ее слезы и решат, будто она плачет, желая разжалобить их и вымолить пощаду. Да что там? Разве не о пощаде молило ее стиснутое тоской сердце? «Максим», — сердито сказал Новорусских, — «давай и правда я поведу, а ты садись на мое место». Максим покосился в зеркальце, но только мотнул головой, еще крепче стиснув руль и угрюмо сгорбившись. Новорусских тяжело вздохнул и умолк. Разноцветные огни аэропорта, сменившие полную тьму подъездной аллеи, заиграли на лице Киры. Она ощущала их даже сквозь закрытые глаза. Подняла отяжелевшие, опухшие веки. Да, приехали. Финита, так сказать, ля комедия. Вот сейчас Максим выскочил из-за руля, открыл дверцу рядом с Кирой. «Давайте скорее». «Теперь-то куда спешить?» — проворчал Новорусских, выбираясь через противоположную дверь. «Не удивлюсь, если мы уже безнадежно проспали все, что только можно проспать». Максим взглянул на Киру, потом вдруг протянул руку кончиками пальцев, смахнул слезу с ее щеки и, отворачиваясь, хрипло сказал: «Вот твоя сумка. Надень парик. Быстрей!» «Внимание! У стойки 1 продолжается регистрация на рейс 29-14-18 авиакомпании «Альфа», вылетающей по маршруту Нижний Новгород, Франкфурт, Нью-Йорк. Attention, please!» «Гляди!» — изумленно пробормотал Новорусских. «Успели, что ли?» Максим не ответил, врезаясь в толпу, которая формировалась в удавообразную очередь, норовившую проглотить стойку 1. Он тащил Киру за правую руку, Новорусских за левую, а в свободных руках у них были сотовые телефоны. «Василий Иваныч!» — взывали оба в один голос. «Василий Иваныч, мы в аэропорту!» И внезапно спрятали телефоны в карманы, кивнув и обменявшись довольными взглядами. «Успели», — поняла Кира. «Саша, похоже, еще не прошла паспортный контроль. Значит, Максим скоро будет с ней». Она не успела додумать. Отбрасывая с пути людей, Максим врезался в узкий проход между двумя стойками таможенников, проводивших вялый досмотр. Послышались возмущенные вопли, однако таможник даже не глянул на растрепанного Максима с этой его рукой, перевязанной лоскутом в цветочек. Лоскут вдруг показался Кире странно знакомым. Максим волок за собой сверкающую париком Киру, которая, в свою очередь, тащила Новорусских в этой его замечательной малиновой жилетке и совершенно мокрых шортах. Спрайт пронеслось в голове. Но Кира тотчас забыла об этом, тем более что Новорусских, не замечая своего вида, напряженно всматривался вперед, где стояли две будочки паспортных контролеров. Около одной стояла высокая женщина, возле другой — мужчина. «Высокая, значит, не Саша», — мельком подумала Кира и больше не взглянула на нее, потому что ее глаза невольно вцепились в вызывающе пеструю рубашку мужчины. Он стоял Кире в профиль, улыбаясь черноволосой контролерши, в одной руке держа кейс, а другой — одергивая свою мятую рубашку, испещренную немыслимыми зигзагами, пятнами, кляксами и яркой надписью большими буквами: «Все будет хорошо!» Кира споткнулась. «Все будет хорошо!» Она вскинула глаза и опять споткнулась, увидев подбородок незнакомца, на который, словно каракулевый черный чехольчик, была надета маленькая смешная бородка. Кира тихо ахнула, хватаясь за горло, и оцепенение вмиг слетело с нее. «Это бородка! Это рубашка! Фридунский! Так вот кто увезет Галатею! Сейчас Максим остановит его, передаст термостат, «Нет».